39. Не попался на этот крючок. И не надо, не страшно. Там попался, тут нет, нормально. У меня крючков этих соблазнительных немерено. Чувствую, что ты человеком этим интересуешься. Так я, будь уверен, столько мы еще соблазнов-то накидаю. Тогда-то поглядим. Ты или я больше их сущность знает и понимает. Поглядим, поглядим.